Впрочем, я никогда не слыхал, чтобы наше сходство хоть раз стало предметом обсуждения или было хотя бы замечено нашими товарищами. А вот мой тезка, безусловно, подмечал его так же ревниво, как и я. Но он сумел превратить нашу схожесть в неиссякаемый источник насмешек и шуток, что, разумеется, свидетельствовало о его необычайной проницательности. Его метод состоял в том, чтобы как можно точнее копировать мои слова и поступки, и Вильсон делал это мастерски. Найти одежду, подобную моей, было нетрудно. Мою походку и манеру он также перенял почти мгновенно и, несмотря на свой таинственный недуг, научился подражать даже моему голосу. Разумеется, Вильсон не мог передать его тембр, но интонацию перенял в совершенстве, и его еле слышный шепот теперь казался эхом моего голоса. Как я жестоко страдал, постоянно видя перед собой этот живой портрет, потому что его нельзя было назвать карикатурой, я просто не в силах описать. Утешало только одно. Никто не замечал, что Вильсон меня передразнивает, и мне приходилось терпеть многозначительные саркастические усмешки только от своего тезки. А он, довольный тем, что сумел меня разозлить, втихомолку посмеивался над собственными шутками и по своему обыкновению даже не пытался заслужить одобрение толпы, публично демонстрируя свое остроумие. Для меня оставалось загадкой, почему остальные ученики не вызнали его планов, не поняли, как он приводит их в действие, и не подняли меня на смех. Видимо, все дело было в том, что Вильсон, пренебрегая внешним сходством, а только его и замечают люди недалекие, схватывал самую суть, так что его ужимки были внятны лишь мне одному. Я уже упоминал о покровительственном отношении ко мне, о постоянном назойливом вмешательстве в мои замыслы. Чаще всего его участие в моих делах принимало ненавистную форму совета, да к тому же высказанного не прямо, а намеками и обиняками. Я выслушивал его поучения с отвращением, которое лишь крепло с годами. Но теперь, глядя в прошлое, я должен отдать Вильсону справедливость. Его советы никогда не подталкивали меня к тем ошибкам и заблуждениям, которые свойственны неопытным юнцам. Нравственное чутье моего противника, а вернее духовная зрелость и врожденная проницательность, были гораздо тоньше, чем у меня». Возможно, я стал бы более добродетельным, а значит и более счастливым человеком, если бы реже отвергал советы, высказанные этим многозначительным шепотом, который я так отчаянно ненавидел в школьную пору. В конце концов, этот непрошенный советчик довел меня до остервенения. Я больше не мог терпеть его невыносимое нахальство. Я уже говорил, что в первые годы учебы в пансионе наше странное соперничество легко могло бы превратиться в дружбу. Но в последние месяцы пребывания в школе, хотя манеры моего тезки сделались более терпимыми, я почти возненавидел его. Однажды Вильсон, по-видимому, это заметил и с тех пор стал избегать меня или просто сделал вид, что он меня избегает. Приблизительно в то же самое время, если память меня не обманывает, мы сильно повздорили, и он, против своего обыкновения разгорячившись, принялся мне открыто противоречить. Тогда-то мне и почудилось в его словах, интонациях, во всем его облике нечто смутно знакомое, что сперва поразило меня, а потом глубоко заинтересовало, пробудив в моей душе обрывочные и бессвязные воспоминания. Мне на мгновение показалось, будто мы с моим соперником встречались и до школы. Когда-то очень давно, в раннем детстве, в бесконечно далекие времена. Ощущение это, впрочем, исчезло так же быстро, как и явилось, и я упоминаю о нем лишь для того, чтобы полнее описать последний день, проведенный мною в пансионе доктора Брэнсби. В этом громадном старом доме с бесчисленными закоулками было несколько больших смежных комнат, служивших спальнями для воспитанников. Но гораздо больше, что неизбежно в столь беспорядочно спланированном здании, там было маленьких закутков и клетушек, которые изобретательный и практичный ум директора школы также превратил в спальни, хотя в этих чуланах могло помещаться лишь по одному человеку, А одну из таких клетушек занимал Вильсон. И вот ночью, в конце 5-го года моей школьной жизни, после упомянутой выше ссоры, дождавшись, пока все мои товарищи уснут, я встал с постели и с лампой в руках пробрался по лабиринту узких коридоров к каморке своего соперника. Я давно уже хотел расквитаться с ним, учинив какой-нибудь грубый розыгрыш, но до сих пор мне не удавалось застать Вильсона врасплох. Теперь я решил привести в исполнение свой план и заставить соперника почувствовать всю глубину моей злобы. Добравшись до его комнатки, я бесшумно прокрался внутрь, оставив прикрытую колпаком лампу за дверями. Замерев, я прислушался к спокойному дыханию своего врага. Убедившись, что он крепко спит, я вышел в коридор, взял светильник, вернулся в комнату Вильсона и, следуя своему плану, осторожно отодвинул полок его постели. Яркий свет лампы озарил спящего, и в ту же минуту я впился взором в его лицо. Я смотрел на своего соперника, и странное, леденящее душу чувство охватило меня. Сердце отчаянно забилось в груди, колени задрожали, беспредметный невыносимый ужас обуял все мое существо. Задыхаясь от волнения, я поднес лампу еще ближе к лицу своего тезки. Неужели это черты Вильяма Вильсона? Конечно, я видел, что это так, но объятый ужасом разум отказывался в это верить. Что же так поразило меня в его облике? Я дрожал, словно в лихорадке, а в голове моей в это время проносились тысячи бессвязных мыслей. Не так, конечно, не так он выглядел при свете дня. То же имя, те же черты лица, тот же день поступления в пансион, и вдобавок странное и бессмысленное копирование моей походки, моего голоса, моих привычек, моих манер. Возможно ли допустить? Возможно ли, что его облик, который я сейчас со страхом созерцал, просто был результатом многолетнего передразнивания? Трепеща, я погасил лампу и тихонько удалился из комнаты Вильсона и с рассветом покинул школу, чтобы никогда более не возвращаться туда. Несколько месяцев я пробездельничал в родительском доме, после чего меня отправили учиться в Итон. Этого краткого промежутка времени было довольно, чтобы воспоминания о школе доктора Брэнсби, если и не изгладились полностью из моей памяти, то во всяком случае значительно потускнели. Все произошедшее больше не казалось мне столь истинным и трагичным. Теперь я скептически относился к свидетельству своих чувств, и если вспоминал иногда о своем последнем приключении, то лишь для того, чтобы подивиться человеческому легковерию и посмеяться над живостью воображения, доставшегося мне от предков. Тот образ жизни, какой я вел в Итоне, лишь укрепил во мне недоверие к собственным воспоминаниям. Безумный разгул, которому я предавался со страстью с утра до ночи, вскоре уничтожил все впечатления школьной жизни, и я отбросил свои былые глубокие и серьезные переживания, оставив в душе только память о прежних сумасбродных выходках. Я не стану подробно описывать своего удручающего беспутства. Порой я осмеливался даже приступать закон, хотя мне всегда удавалось усыпить бдительность итонских властей. 3 года учебы не принесли мне никакой пользы, укоренив только привычку к пороку. Однажды, после целой недели буйного разгула, я пригласил небольшую компанию своих самых отчаянных приятелей на тайную пирушку. Мы по обыкновению собрались поздно вечером, так как наша гульба неизменно затягивалась до утра. Вино лилось рекой, не было недостатка в других, быть может, более опасных удовольствиях, так что, когда восток посерел, пьянка еще была в самом разгаре. Возбужденный вином и картами, я было собрался провозгласить особенно нечестивый тост, когда мое внимание привлекла внезапно приоткрывшаяся дверь. Явился слуга и тревожным голосом доложил, что какой-то господин желает переговорить со мной по делу, вероятно, очень спешному.